У него тоже лицо слегка округлилось, хотя он все еще выглядел человеком суховатого телосложения. В далеком, самом раннем детстве я гостил у них в доме, тогда еще была жива его первая жена, которую он, участник мировой войны, 16-летней девушкой, привез из Польши. Она говорила по-абхазски с немыслимым акцентом и белила свою кухню наподобие украинских хат. Над ее акцентом и над ее белой кухней чегемцы добродушно посмеивались. Со времени смерти своей первой жены он долгое время не женился, и только став глубоким стариком, женился во второй раз. Но недавно, не выдержав его вздорного характера, жена ушла от него в свою деревню, об этом рассказал нам Кунта. «Проходите наверх», — предложил нам хозяин и пропустил нас вперед. Взгляд мой упал на каменные ступеньки лестницы, и сердце у меня сжалось. Это были ступеньки лестницы дедушкиного дома, и каждая выемка и трещина в этих белых камнях была знакомой, как морщины родного лица. Видно, человек, купивший дом, все забрал, кроме этих ступенек, а их потом подобрал и приспособил к своему дому этот неугомонный омар. «Дельце у меня к тебе есть, Сандро», — сказал хозяин, когда мы уселись на веранде. «Что за дельце?» — спросил дядя Сандро. «Дай время, расскажу», — ответил хозяин и ушел на кухню, чтобы приготовить нам чего-нибудь поесть. Пригнав к воротам дому коз, явился Кунта со своим воспитанником. Хозяин приспособил брата крутить над огнем вяленое мясо, а сам приготовил мамалыгу. Мамалыгу, дымящуюся в тарелках, вместе с шипящим мясом принесли на веранду и поставили на стол. После этого хозяин принес из кладовки большую тарелку с медом сотых, чорчхелы и кувшин с чачей адской крепости. Кунта прислуживал за столом, подливая нам чачу и подкладывая куски жареного мяса, очень соленого и очень вкусного. Мальчик, мерцая своими темными глазищами, тянул ко рту то кусок меда в сотах, то кусок жареного мяса. Дядя Сандро несколько раз призывал Кунту сесть за стол, но Кунта скромничал и продолжал обслуживать нас. «Оставь его!» — прикрикнул хозяин дома. «Налопается еще, не бойся!» Дельце, о котором просил хозяин, касалось его сбежавшей жены. Начал он издалека, говоря, что он уже не мальчик, чтобы есть, что попало и как попало, а мужчина в летах, и ему нужен человек, который мог бы приготовить и подать ему пищу. Была у него хозяйка, да вот он, видно, не сумел прибрать ее к рукам, и она отправилась к себе домой в село Атары. И несмотря на то, что он посылал к ее родственникам стоящих людей, чтобы родственники пристыдили ее и отправили назад, она не возвращается, и он от этого всего терпит неприятности и имеет неисчислимые убытки. Дядя Сандро обещал попытаться найти дипломатические пути к сердцу его сбежавшей жены и ее родственников. Успокоившись относительно будущего своей семейной жизни, старик развеселился и стал рассказывать о своих военных подвигах во время Первой мировой войны. Он тогда служил в дикой дивизии, и она, по его словам, дралась во многих странах, нагоняя ужас на своих врагов. По его словам, получалось, что во всех странах они отлично дрались, и только в Венгрии, по его словам, они сильно осерчали и отказались драться, потому что там обещали выдать корм лошадям, но не выдали его. Для большей убедительности он притащил шашку, вытащил ее из ножен и довольно бесцеремонно размахивал ею над нашими головами, показывая, как бойцы дикой дивизии и он сам напополам разрубали врагов. Я спросил у него, как ему удалось так влюбить в себя юную полячку, что она, навсегда покинув родину, приехала в Абхазию. Он почему-то рассердился на меня и отвечал, как это она могла влюбиться в него, когда ему было 40 лет, а ей 16. Силой он взял ее. Через некоторое время в графине кончилась водка, и старик послал меня в заднюю комнату, объяснив, что там бочонок и шланг. Естественно, было бы ожидать, что он за водкой пошлет Кунту, но он послал меня. Я понял, что к ключевым позициям своего хозяйства он Кунту не подпускает. Бочонок с водкой стоял на приземистой скамье. Я присел на корточки, вытащил втулку из бочки, сунул туда шланг и несколько раз пытался вытянуть оттуда струю, но струя не вытягивалась. Я понимал, что надо несколькими большими глотками отсосать водку –